Часть 1. Пролог. Подмосковье. Темная, ночная трасса. Вокруг суетились люди, но ему было не до них. Врач скорой помощи убеждал кого-то в том, что все будет хорошо, что они успели, но он знал, не будет. Врачи опоздали. Слишком долго они ехали к месту аварии, и в том не было их вины. На самом-то деле, просто авария произошла далеко от города. Так сложилось, и с этим ничего не поделать. У каждого своя судьба. Молодой парень, 22 лет, с развороченной грудной клеткой, снова приоткрыл глаза. Самую малость, только чтобы увидеть безбрежную голубизну небес, и сосредоточился. Запомни, внук, нет того, что человек не смог бы сделать, если сможет стать единым. Все помыслы, тайные и явные, объедини. Телом, духом и разумом сойдись в одной точке, и сможешь сделать все, что только пожелаешь. Такими мы созданы, разъединенными, но каждый имеет возможность стать лучше. Стать единым, внук, пусть и ненадолго. Воспоминание развеялось вместе с хрипом предпоследнего вздоха. Это Серега ощутил совершенно точно. У него остались мгновения, и он не желал их тратить. Где-то глубоко внутри себя он не мог поверить, что сможет исцелить свое тело, просто не мог и все. Но он мог поверить в чудо перерождения, в чудо направления, в чудо жизни. Этой веры в нем было много всегда, наверное, в силу воспитания. Последний вздох, самый болезненный и медленный выдох. Тело на последнем издыхании, в крови из-за долгой боли плавают сформированные адреналином жировые бляшки, закупоривая пути, не давая клеткам крови разносить кислород. Но он умирал не потому, что задыхался. Просто знал, что как только перестанет поддерживать тело живым своей волей, оно откажет, а придется, чтобы сосредоточиться и стать единым. Разум откинул образ упрямой поддержки, и сердце ударилось по инерции еще пару раз, после чего заглохло, без спотыканий. Просто, раз, и все. Но разум, дух сознания объяло все существо разом, сжало душу, программируя внешнюю оболочку, и погасло. Лишь доля секунды, но этого хватило, чтобы сжаться, сохраняя свое сознание глубоко внутри души, чтобы пройти перерождение. Темнота опустилась словно бы со всех сторон разом. Северная Америка, Нью-Йорк, Empire State Building, Министерство магии, подземный этаж, тюрьма. Агастас Питер Бронсон удовлетворенно улыбнулся. Кажется, все получилось. Еще раз осмотрел собственную руку, проверяя рисунок странных татуировок, и кивнул. Все, как и задумывалось. Весь малюсенький и неразвитый дар к метаморфизму, данный предками этого некроманта, весь его потенциал, ушел на то, чтобы создать эти татуировки, но они должны помочь. Седой мужчина в клетке, в 12-м ряду 7-й ячейки, состоящей из множества клетей, где содержались узники, оскалился. Он улегся так удобно, как только смог, задев ногой миску с отвратной едой, которую хороший хозяин и свиньям бы не дал, и заглянул глубоко в себя. Туда, где находится его дар к магии, его суть, его спасение. Считается, что без волшебной палочки колдовать нельзя, и это почти правда. Все начинается с детских выбросов, которые невозможно контролировать, и это правда. Магия очень сильно зависит от эмоций, чувств, душевных порывов. Потом детям дают в руки волшебную палочку, и уже с ней они учатся направлять магию, и делать это осмысленно. Редкий волшебник идет дальше и возвращается к контролю магических выбросов без речи, а потом и без палочки. Очень редкий, и Агастас к таким не принадлежал, хотя и начинал тренироваться в этом направлении, но быстро забросил. Конечно, молчаливой магией он овладел, но рожденный в темном роду Бронсонов, на далеком берегу Туманного Альбиона, он тяготел к магии темных окрасов, в частности, к некромантии, пусть это и незаконно. Однако, направить поток магии к ритуальному рисунку на собственной руке, это почти то же самое, как если бы он колдовал палочкой. Привычно и совсем не трудно. Поток студеной прохлады прошел по телу, зародившись глубоко в груди, прошелся по плечу и вонзился в предплечье, заставляя разгореться знаки, скрытые под рукавом драной мантии, серебряным огнем. Его тело вдруг напряглось до невозможности, аж захрустело все, и вдруг опало, совершенно, полностью мертвым. В нем более не было самого главного, души мага. Она отправилась вовсе не в страну вечной охоты. Нет, умудренный годами и личным опытом некромант, давно подготовился на такой вот случай, так что ему было куда сбегать. Довольно далеко от Нью-Йорка, более чем в 1000 километров, в Англии, глубоко под землей его душу приняло в себя бездушное тело мальчика, лет 10. Собственно, в этой темной пещере оказалось 15 странных, стеклянных гробов с бездушными телами под стазисом, и с одного из них, вдруг слетели все заклинания. Оно открыло глаза, тяжело задышав, и рассмеялось. Жуткое, жестокое колдовство, было тяжелым, и требовало большой подготовки, и все же, оно получилось. Некромант дышал с хрипами, тяжело, но сил дотянуться до аптечки с зельями, что лежит рядом с каждым бездушным телом, ему хватило. Уже через 10 минут он порозовел, задышал легко, и даже смог сесть. Новая жизнь, вне преследования, закона. Чем бы мне теперь заняться? Но было и то, чего не знал старый опытный некромант. Его ритуал оказался недоработан и обладал лишними эффекторами, которые самым краешком доставали до священного колеса перерождений. И все же этого хватило, чтобы зацепить случайную душу, которая безвольно скользнула в тело Агастаса и укрепилась в его пустом теле. Чисто инстинктивно, душа хотела жить. Часть 2, глава 1. Серега с трудом открыл глаза, загнанно дыша, как конь, после галопа. Грудь ходила ходуном, а в голове был полнейший хаос. Он увидел перед глазами небо в клеточку, но не придал этому значения, ему было не до того. Он пытался научиться дышать и осознать тот факт, что тело – чужое, другой рост, телосложение, руки, ноги. Он не сразу смог его ощутить, но постепенно, час за часом, покалывание стало распространяться от торса к конечностям, позволяя ощутить едва ли не каждую клеточку. Сколько прошло времени, он не знал, да и не следил, потому что был очень занят. Прилагал все усилия, чтобы ощутить тело. Со страхом, в котором легко себе признался, парень попытался сделать первые движения, и это оказалось весьма непросто. Медленно проходя разумом по телу, он стал помаленьку двигать пальцами ног, затем напряг голени, потом бедра, и эти подергивания прошлись по всей поверхности тела. Тяжело, это да, тут не поспоришь, но он не мог и не хотел сдаваться. Час за часом, с небольшими перерывами, он обучался передвигать это странное тело, и ему удавалось. Сергей морщился от того, как сильно болит голова, но мозг у этого тела оказался неразвитым, просто на удивление. Дед ему всю жизнь вдалбливал навыки, для которых нужна работа подсознания и сознания, причем их синхронной работы, да и образование Сережа имел весьма обширное и глубокое. На интернет-трафике дед не экономил, заставляя внука искать ответы на самые сложные и разнообразные вопросы, обучая думать, сопоставлять факты и делать выводы, не говоря уж про воинское умение. Мозги у парня работали отлично, пусть гением он никогда не был, но даже враги признавали его светлый ум, пусть и безо всякого удовольствия. Но мозг этого тела оказался не приспособлен к привычным для него нагрузкам, и думал слишком уж медленно. Это раздражало, сильно. И все же, через пару суток, он смог переворачиваться, и даже умудрился врюхаться лицом в тарелку с едой, после чего обучился принимать пищу. Глотать, например, и вообще, опробовать двигательные навыки языка, оказалось трудно. Отличия от его родного тела оказались огромны, а рефлексов у этого тела почти не сохранилось. Наконец, он просто вырубился от усталости, прекрасно понимая, что когда проснется, то захочет в туалет, и вряд ли сможет это сделать, потому что для этого требуется встать на ноги, а это, увы, невозможно. Первые 5 дней были ужасными. Жрать, как пес, урюхиваясь мордой в тарелку, ходить под себя и не иметь никакой возможности хоть что-то изменить, это морально тяжело, но время и усилия. Эти 2 компонента любого успеха выручили и в этот раз. Серега научился двигаться, более или менее управлять направлением взгляда и вообще глаз, нормально глотать, и даже немного, пусть и непонятно говорить. На 6-й день он научился немного двигать руками, и стало немного полегче. Вообще, все это выглядело похоже на восстановление после обширного инсульта, так что здесь, в тюрьме, это зрелище не особо кого-то удивило. А вот речи на английском языке сильно заинтересовали Сергея, потому что было много упоминаний Мерлина, с частями его тела, магии вообще, и сотен частностей. Обсуждения соседей в клетках вызывали огромный интерес и приводили мысли к странному выводу. В этом мире есть магия. Более того, где-то через 10 дней после попадания, когда Серега пытался проползти на 4 костях к туалету, камеры посетили странные создания. Очень странные, вообще-то. Невысокие жутковатые человечки в пеленках вместо одежды с тихим хлопком появлялись в клетках, щелкали пальцами, приводя все в порядок, и с хлопком же исчезали. Камера Сергея также прошла через подобное, и после щелчка даже изгвозданная вонючая одежда стала почти как новая. Ни запахов, ни пятен, ничего. Чистая одежда. Собственно, тело тоже очистилось от следов испражнения и мочи, что благоприятно отразилось на психологическом настрое узника. Что ни говори, но чистота вовне и чистота тела крайне благотворно влияют на чистоту внутри разума. Все становится как-то светлее, что ли, чище. Мерлин, воскликнул мужчина в соседней клетке, уронив газету в клетку Сергея. Вторую газету теряю. Парень с трудом сфокусировался на упомянутом предмете и решился. Дополз до нее на четырех конечностях, сверкая голыми ягодицами, из-за снятых пару дней назад штанов, потому что носить их стало просто невозможно, и мягко, как смог, подтолкнул упавшую газету к перегородке. Обычная газета. И уже отползая, он заметил краем глаза какую-то странность, словно фотография на первой странице, будто бы двигалась. Не поленился, оглянулся, но сосед уже протянул руку и дотянулся до бумаги, вытягивая ее в свою клетку. И все же, Сергей был уверен, что ему не показалось. Он подполз к другой газете, и сколько бы ни смотрел, но она оставалась самой обычной. Парень отвернулся, и снова, краем глаза заметил движение на фото. Решив обдумать это позже, он пополз к шконке, устроился на ней, и заставил явно перетруженное тело расслабиться, после чего перешел к разуму, успокаивая мысли, делая разум пустым, насколько только возможно, пустым и расслабленным, чтобы хорошенько выспаться. Глаза потяжелели, и он уснул. Проспал 4 часа, и проснулся полным сил. Пора продолжать реабилитацию. К концу месяца, Серега встал на свои новые ноги, и это было прекрасно. Теперь не придется мучиться с туалетом, с огромным трудом целясь, и все равно, время от времени, промахиваясь. Да и вообще, встав прямо, он ощутил себя человеком, а не детенышем макаки переростка. Постепенно, парень стал не только приводить тело в порядок, но и прислушиваться вокруг, присматриваться, учить язык, который сильно отличался от привычного английского, и постепенно адаптироваться к новым условиям жизни. Стоит сказать, что парень не унывал. Он знал, что обязательно выкрутится, как и всегда. С его-то способностями, это было просто неизбежно, дед его отлично обучил. Нужно только приложить мозги и труд, и все получится. Отметив 2 месяца, как он в новом для себя мире, Сергей понял, что изменился. И дело не в том, что тело новое, хотя без его влияния явно не обошлось. Дело в том, что он стал видеть разные странности. К примеру, вспоминая первое время, когда он только сюда попал, он не видел тех странных страшноватых человечков, которых тут называют эльфами или домовиками. Просто камера вдруг раз, и чистая. Но прошло немного времени, и он стал их видеть, где-то на 5-й день. С газетами и вовсе произошла изрядная перемена. Изначально, это были дурацкие журналы про сады и огороды и выращивание гороха в суровых условиях Дальнего Севера, но со временем, фотки реально задвигались, а потом и текст изменился. А газета осталась той же самой, между прочим. Теперь, там писали о новостях странного волшебного мира, о каком-то Гриндинвальде и его бесчинствах, короче, текст изменился напрочь. И все бы ничего, но люди в клетках обсуждали как раз этого террориста, причем некоторые говорили о нем с искренним восхищением. Серега серьезно задумался, не сошел ли он с ума, но проверив себя десятком способов и тестов, вынужден был заключить, нет, он в своем уме, полностью и бесповоротно, что, к слову, порадовало. «Эй, болезный, дай ту газетку». Скукота смертная, Баркин вконец охренел, не желает говорить. «Ты вот, тоже, молчишь все время. Короч, Агастас, давай газету». Серега вдруг понял, что теперь знает, как зовут это тело, в которое он так неудачно угодил. «Агастас, ничего так, имечка». Он протянул газету, и тут появилась миска с едой. Парень взял ее рукой и наклонился, чтобы выпить этот надоевший, несоленый, отвратительный бульон, как замер. Он каждый день видел отражение своего лица в бульоне, но сегодня оно было немного другим. Он словно стал немного похож на самого себя из прошлой жизни. Волосы посветлели, цвет глаз вроде как слегка изменился, и черты лица тоже. Парень всматривался в свое лицо, и в его голове крутилась только одна мысль. Душа повлияла на тело настолько, что оно изменилось внешне. Это восхитительно. Вот прямо так и подумал. Восхитительно. Откуда это вылезло, он не знал, но в этот момент ему было плевать. И только вечером, перед тем как он лег спать, сберегая силы и восстанавливая их, пришла еще одна мысль. Если душа смогла повлиять на тело настолько явно, то и тело на душу может повлиять. Сергей тогда и не понимал, насколько эта мысль правильная, ведь появившись в этом теле обычным маглом, пусть и с сильной душой, он уже стал сквибом, смог видеть магию и даже читать магические газеты, скрытые от обычных людей заклинанием. Агастас был не слабым магом, пусть и несколько ограниченным. Все же, кровь не водится, тем более, кровь темного рода Бронсонов. От тела, пропитанного магией, от крови, несущей в себе изрядный магический потенциал, и от магии, разлитой в этом месте в огромных количествах, Сергей постепенно получал главное – дар. Пусть ничтожно слабый, пусть он только начинал свое формирование, и все же – дар. Благо, что силы его души вполне хватило на то, чтобы принять подарок судьбы, идущий из тела, ведь в ином случае, он бы быстро погиб, и отправился на перерождение с поврежденной душой. Однако история не ведает сослагательного наклонения, что бывает очень даже на руку, как в этом случае. Постепенно, тренировки Сергея стали все более тяжелыми. Он начал отжиматься, не обращая внимания на слабость этого тела, приседать, качать пресс и все через боль. Прежний хозяин запустил его, просто слов нет как. Однако, с тех пор, как тело начало подстраиваться под душу молодого человека, оно изрядно помолодело. Исчезла седина в волосах и бороде, спина налилась молодой силой, ноги стали набирать привычную массу, как и руки. Шея стала явно толще, и по всему телу стали появляться видимые обычным глазом вены, что при такой физической нагрузке, близко к норме. Все чаще, в моменты пикового физического напряжения, глаза мужчины вспыхивали синим, причем изнутри. Он об этом, конечно, не знал, потому что был полностью сконцентрирован на том, что делал, однако ощущал, как где-то глубоко в груди, что-то слегка отдает теплом. До первого стихийного выброса осталось недолго. Адаптация шла тяжело и долго, Сергей же не спешил. Он понимал, что, оказавшись в новом теле, потребуется много времени, чтобы получить хоть какие-то результаты, не говоря уж про те кондиции, что были у него в прошлой жизни. Тогда он мог пробежать по пересеченной, лесной местности, полсотни километров с полной нагрузкой. Это тело сдохнет после десятка километров бега, если не раньше. Просто привычки к бегу нет никакой. И все же, постепенно, мышечный каркас стал выравниваться, пусть и с большим скрипом. Для побега отсюда, этого было очень мало, ничтожно мало. К тому же, нужно еще и боевые рефлексы восстановить, а на это потребуются годы. К тому же, пока вообще непонятно, куда бежать, куда прорываться, и что там делать. Магия она сбивает все планы, и без понимания, что и как, сбежать не получится. Устав, он привычно опустился на кровать и лег, уходя в медитацию. Все, как дед учил, чувствуя на себе уже привычные, насмешливые взгляды соседей по клеткам, которые прекрасно знали прошлого Агастаса, чье поведение было совершенно иным, Сергей закрыл глаза. Он все глубже погружался в себя, очищая разум и сливаясь со стремлением духа. Постепенно, все его существо связывалось в нечто единое, фокусировало лишь одно желание – познать самого себя. Новый уровень воздействия на самого себя, который Сергей постиг перед своей смертью, который так и называется «состояние единства». На самом деле, это не редкость среди солдат, бойцов, йогов и монахов. Считается, что подобного уровня концентрации может добиться вообще любой человек, что откроет перед ним многочисленные возможности, которые по мере развития кто-то мог бы назвать суперсилами или мутантскими способностями. Вот только, ничего мутантского тут не было, вообще. Все дело именно в уровне концентрации, и никакого волшебства, так сказать. Последние полгода новой жизни, Сергей заново достигал нужного уровня концентрации, и нельзя сказать, что это было легко. Дед его, вообще мог войти в это состояние моментально, а потому, в его-то 80 лет, выглядел и чувствовал себя на 30 с копейками. А вытворить мог такое, что никакие узкоглазые ниндзя не смогли бы, даже со всеми своими приспособами и скрытым оружием. Дед Пантелей был настоящим русским богатырем, крепким, как железное дерево, гибким, словно ива, и могучим, как Игдрасиль. Внук освоил лишь малую толику его науки, но даже так был на десяток голов выше обычного человека, даже супертренированного. Желание сформировалось не сразу. Сначала был сознательный импульс, направленный на изучение самого себя, желание увидеть, ощутить, почувствовать себя как можно глубже. Затем подключилось подсознание, ведь подспудно он понимал, что не поняв самого себя, невозможно добиться хоть чего-то стоящего. Поддержав первичный импульс, подсознание усилило его, дало новые оттенки и краски. А дальше включился дух. Все то, что люди определяют словом «воля», но на самом деле, нечто куда более глубокое и могущественное, подхватило импульс, моментально усилив его, и сконцентрировав уже собранную энергию психики, сжало в миниатюрную точку, и отпустило, позволяя собранной энергии разойтись по телу, по ауре, и даже по разуму. Ты глянь, как Агастаса-то корежит. О, детский выброс, ты гляди. Ха-ха-ха-ха. В соседних клетках, такие же арестанты тыкали пальцем в бьющиеся в агонии боли и воспоминаний тела, и смеялись. Конечно, у взрослых волшебников не бывает магических выбросов, потому что течение магии по телу давно упорядочено, и взято под контроль худо-бедно. Но Сергей, который не только полностью ощутил свое тело на всю глубину, с невероятной детализацией, но и пробил блок в своем разуме, который хранил все воспоминания настоящего Агастаса, только недавно стал слабеньким волшебником, на уровне трехлетнего маглорожденного, так что никакого контроля над потоками магии не было даже приблизительно. Он вообще только сейчас ощутил в себе магию, когда просканировал себя, а потом на его разум нахлынули воспоминания. Самое сложное в том, что воспоминания несли в себе слепки эмоций, испытанных самим Агастасом. Вот только, Сергей, даже проживая в своей памяти его жизнь, эмоционально реагировал совсем иначе. Для него это был как плохой фильм, который хочется выключить, но ты поспорил с друзьями на ящик отличного вискаря, что досмотришь до конца не отвлекаясь, и приходится смотреть, причем, с полным погружением в виртуал. Примерно так, решения, которые принимал Агастас, ему претили, редкие моменты осознания, вызывали отвращение подобной тупостью, а выборы, которые тот делал, порождали раздражение своей недальновидностью. Агастас, по мнению Сергея, был наивен, глуповат, хоть и по-своему талантлив, конечно. Это как смотреть первые серии Наруто, чуть зубами не скрипишь от жуткого несоответствия талантов и мозгов. Бесит прям. Эмоции, которые испытывал Сергей, становились все насыщенней, пока в какой-то момент его нововыращенная система магических каналов не перенасытилась. Случился магический выброс. Именно он привел в такой восторг соседей в клетках вокруг. Пока они смеялись, а оборванная мантия на полу клетки расплывалась гнилым пятном, эмоции стали снова наполнять систему магических каналов. Проходя через места соединений каналов, энергия постепенно менялась, пока не стала чистейшей магией, после чего попала в ядро, постепенно раскручивая его все сильнее. Не прошло и получаса, как произошел еще один выброс. Как ни странно, но чем больше у ребенка выбросов в детстве, тем лучше его магическая система, и тем чище магия, тем плотнее эта всемогущая энергия, и тем больше ядро, что тоже немаловажно для любого волшебника. Сергей продолжал обрабатывать память Агастаса, а его помолодевшее тело все сильнее долбило эмоциями, постепенно раскачивая его магию, потому что выбросы продолжались сначала каждые полчаса, потом все чаще и чаще, пока не остановились на отметке в каждые 3 минуты. На самом деле, Серега сгенерировал не так уж много чистой магии, и все же, имея столь малый объем, в общем зачете получилось более 120 выбросов. Не каждый чистокровный может похвастать таким количеством. Эти выбросы не дали ему какой-то огромной силы, не сделали его титаном от магии. И все же, они дали главное, невероятную плотность магии, то есть, почти безграничный потенциал развития. Он буквально вывалился из транса, и не обращая внимания на развороченную клетку, полное отсутствие каких-либо вещей или простейшего унитаза, потерял сознание. Огромное количество информации, к которой у него появился полный доступ, пусть и не ударил по мозгу, поскольку вся эта информация и так была в нем, но вот по сознанию, словно веслом шарахнули. Было крайне тяжело прожить 6 десятков лет жизни некроманта, и при этом, остаться собой. Серега даже с испугу освоил новое состояние сознания, которое назвал наблюдением. Словно это все не с ним, и вообще, он смотрит на все свыси небесных. Психика защитилась от деформации самым простым и эффективным образом, но даже так, Он получил очень много негативных эмоций и чувств. Это было нечеловечески тяжело, но он выдержал, и даже с ума не сошел. Просто потерял сознание, как только все закончилось, от сильнейшего психического истощения. Когда он проснулся, то все было как обычно. Клетка снова была в норме, унитаз на месте, и даже мантия, грязная и дырявая, тоже валялась на кровати, которая также возникла из ниоткуда. Он проснулся на полу, прямо под этой самой узкой кушеткой, выбрался и задумчиво посмотрел на своих соседей. Те также смотрели на него с совершенно ошарашенными лицами, не совсем понимая, что именно произошло, точнее, вообще не понимая. Впрочем, Сереге было на них откровенно плевать, как и на их мысли, ведь теперь он знал, что сможет выбраться отсюда. И да, это сулит новые трудности с адаптацией, теперь уже в детском теле, но оно того стоит. Однако, все это не сейчас. Сергей понял, что ощущает магию, пусть и иначе, чем некогда Гастас. Некромант ощущал ее этаким прохладным ветерком, а он чувствует, как по телу течет густая лава, хотя и не обжигает. Разница в плотности огромна, однако силы у Сереги были сущие капли. Без эмоциональной раскачки, он как пятилетка по силе, а с ней, как первокурсник того же Хогвартса или Ильвермурни. Короче, этого определенно мало. «Итак, я волшебник», — буркнул себе под нос Серега, и растерянно почесал в затылке. Светлые пряди волос легли на лицо, скрывая некоторую растерянность. Волшебник, с великолепными знаниями по магии, в основном темной, некромантии, но без палочки, чтобы ее хоть как-то использовать. Конечно, всегда можно попробовать обойтись без палочки, но это будет долго и тяжело. Плюс, это тело реально отличается от моего прошлого, и в разы сильнее. Жизненной энергии в нем море. Итак, два пути развития. Первый – стать богатырем, что с таким телом будет куда проще. Второй – стать даже не волшебником, а магом, потому что без волшебной палочки стать волшебником нельзя. Хотя а зачем вообще выбирать? К тому же, прямо сейчас мне не нужно развивать умение богатыря, все равно переселяться в детское тело, подготовленное Агастасом. Сейчас мой приоритет – магия. Причем без палочки. Пока не разовью потенциал и не стану сильнее, не смогу переселить свою душу. А значит, вперед, за тренировки. Эх, дед, как же мне тебя не хватает, он тяжело вздохнул и угрюмо уселся на кровать. Отдых, короткая медитация, и нужно приступать. Часть 3, глава 2. Гляди, Агастас совсем с ума сошел, кивнул на сидящего в медитации парня Стив три уха. Лучше посмотри, как он помолодел и изменился. Эх, эти ублюдки из старых родов с даром метаморфизма, его сосед угрюмо, с глубочайшей завистью посмотрел на Агастаса, и презрительно сплюнул прямо на пол своей клетки. Все равно домовики с минуты на минуту появятся, и все уберут. Ну и толку, что он из старого рода. Так же как мы, на нарах парится, Стиву на социальные различия было начхать, он хотел отвлечься от тяжелых дум и посмеяться, но Ангела Скордова сбил весь настрой своим нытьем. Все ему вечно не так, идиоту. Стив фыркнул и отвернулся, однако тут же вернул глаза на Агастаса. Перед ним завис огонек Люмоса, прямо перед лицом, наколдованный просто так, без палочки. Так вот, чем он занят? Пытается колдовать без концентратора. Стив Триуха, наемник, головорез и вор, вдруг подумал, что у него еще 10 лет в клетке впереди, и если начать тренироваться в бесполовочкой магии, то будет куда интересней, пусть способностей к этому направлению у него никогда и не было. Да он даже невербальную так и не освоил, научившись молча выполнять всего 5 заклинаний. Может, хоть время будет тянуться не так медленно. Не прошло и часа, как кроме Агастаса, еще один человек спокойно сидел и сосредоточенно пытался хоть что-нибудь наколдовать. Стоит сказать, что в тяжелой атмосфере подавителей магии, которые установлены в помещении, даже с палочкой колдовать довольно сложно, а без нее концентрация нужна просто нечеловеческая. Серега находился в состоянии единства, и только поэтому заклинание все же получилось. Простейший Люмос отнял все силы, однако показал главное, все возможно. Стоит сказать, что из-за своих способностей к концентрации внимания, Сергей был на голову талантливее в магии, чем прежний владелец тела. А ведь, получается, что тело изменилось под меня не потому, что душа влияла, точнее, не только поэтому. Способность к метаморфизму, пусть и не развитая из-за лени этого идиота, дала о себе знать. А теперь учтем, что магия – это не столько способность тела, сколько души, под которую тело постепенно адаптируется, то и способность к метаморфизму я унесу с собой в новое тело, если буду им заниматься в этом. Это любопытно, определенно. Привычка рассуждать вслух на русском еще не сформировалась, и это хорошо, потому что потом пришлось бы от нее избавляться. Просто иногда хочется поговорить с умным человеком, а кроме себя, таких в округе не наблюдается. Хмыкнув над этой мыслью, парень встал, помахал руками, попрыгал, устроил короткий бой с тенью на средней скорости и сел обратно. Терять время тренировок попросту глупо. Снова вхождение в состояние единения и очередной люмос. За последний месяц он четко заметил, что время для вхождения в состояние единения заметно сократилось, словно где-то на подкорке постепенно формируется некий якорь, который возникает при правильно поставленной задаче. Вижу цель, не вижу препятствий, или что-то вроде того. Вообще, магия для Сергея казалась чем-то невероятным. Даже столь злые артефакты, как подавители, казались реально чудом света. Он словно те культиваторы из читанных в свободное время Синиса, тренировал свою ци, или ки, или еще как, и постепенно осваивал сотворение чудес. Магия захватила его, она понравилась ему, и он не собирался от нее отказываться. Сергей, как и многие до него, и многие после, подсел на магию и ее чудеса. Отчасти именно поэтому он тренировался с таким упорством. К тому же, он чувствовал, как упорядочивается поток магии в теле, как повышается контроль, и главное, объем. Еще год таким темпом, и можно будет сбежать из этого тела, и оказаться в новом, детском теле, которое будет также иметь магию, а значит, можно будет стать величайшим богатырем и могучим магом. Эта мысль грела его, мотивировала, заставляла перебарывать воздействие подавителей и пытаться снова и снова. Время шло медленно, буквально тянулось в восприятии, и Сергей пользовался этим эффектом скуки, как только мог. Прошло всего полгода тренировок в магии, а он добился ошеломляющих успехов. Он мог закрутить вокруг себя хоровод из двух десятков люмосов, причем разноцветных, мог создать простейший противоударить депульса, использовать общие заклятия телекинеза, призвать огонь и немного управлять метаморфизмом. 6 различных заклинаний, и это всего за полгода. На самом деле, это отличная скорость освоения даже без подавителей, а с ними это отражает огромный талант мага и запредельную трудоспособность. И пусть для обычного волшебника 6 заклинаний – это ничто, но из-за волшебной палочки – большая часть контроля потоков проходит мимо разума, поскольку как раз палочка этим и занимается. Нормальный волшебник никогда не выберет заклинание общего телекинеза, просто потому что не способен им нормально управлять. Точнее не так, не нормально, а полноценно, потому как не чувствует скрытых возможностей из-за палочки. У волшебника для этого есть более полусотни более узконаправленных чар телекинеза. Чары левитации для тела, для предметов, совмещенный с поиском призыв, отдельно кинетический щит, и еще десятки вариаций. Но все это может дать и общее заклинание телекинеза, если выполнять его без палочки. Серега обнаружил этот нюанс моментально и восхитился. Неспособность полноценно использовать такие вот широкие заклинания заставила волшебников разработать полсотни узконаправленных чар. Это просто невероятно. То же самое и с призывом огня, да его на первом курсе изучают. Проходная мелочь, которую больше никогда и использовать-то не станут, но Сергей ощутил всю бездну возможностей этого заклинания махом, поняв, что его можно использовать как заблагорассудится. Нужна горелка? Да легко. Сужай вектора, повышай скорость маны, как он назвал магическую энергию, и рисунок чар изменится разве что не полностью. Будет тебе горелка, а ведь из огня можно многое создать, если понимать его, конечно. Температура, движение, направление, взаимоотношения с другими веществами и стихиями. Все важно, и когда понимание складывается, простейшие заклинания первого курса может стать опаснее адского пламени, которым так гордился его предшественник, и намного разнообразней, чем все огненные заклинания вместе взятые. Конечно, как и с телекинезом, придется потратить годы на полноценное освоение. Противо тоже сильно удивил. Теоретически, противо это небольшой прямой щит прямо перед палочкой, но при наличии фантазии и понимания основы этих чар, не так давно Сергей создал из поля противомеч и с легкостью разрезал им свою клетку. А все почему? А потому, что противо сопротивляется движению магии сквозь себя. Даже зачарованная клеть не выдержала. Впрочем, моментально появился домовик, и восстановил клеть, а там и магия снова потекла по зачарованному металлу. Домовик презрительно посмотрел на усталого после тренировки Серегу и буркнул. Попытка побега будет занесена в личное дело, уже вторая, будет третья, и отправишься на 17-й подземный, в особую камеру. Карлик щелкнул пальцами и исчез. Как ты это сделал? Отовсюду раздались голоса коллег, но Сергей, как и всегда, промолчал. Он вообще старался не общаться с соседями от греха. Просто делал вид, что не обращает на них внимания, игнорируя одинаково беспощадно как просьбы, так и ругательства. Парень вернулся к тренировкам, раскачивая резерв изо всех сил, а заодно и познавая выбранные им заклинания куда более полно. Депульса вскоре сменилась простейшим превращением неживое-неживое, трансформа. Маны оно берет много, но и широта применения невероятна. Как раз для развития резерва подходит, практически идеально. Через некоторое время освоил превращение пищи, чтобы хотя бы вкушать нечто вкусное, а в желудке пусть превращается обратно, там уже без разницы, в общем-то, жизнь стала куда как комфортней, честно сказать. А уж когда с помощью приема богатырей, он заставил тело более полно перерабатывать пищу, то и голод ушел в прошлое. Стало совсем хорошо и спокойно. Тренировки продолжились своим чередом, так что резерв рос с большой скоростью. Стоит сказать, даже по прошествии года с начала тренировок, Сергей мог бы попробовать переселиться в новое детское тело, но не стал. Уделяя все большее внимание метаморфизму, он понял, как глубока эта школа магии, и терять ее при переселении не хотел, даже если пребывание в тюрьме по этой причине увеличится на полгода. Так что, парень продолжал упорствовать, пока не ощутил, что метаморфизм стал разве что не второй натурой. Учитывая, что магия даже не выходит из границ ауры, то подавители на нее не действуют, и это, наверное, самый приятный нюанс. В общем, прошло около 2 лет, если брать весь срок, который он находился в тюрьме американского министерства магии, но Агастас должен был отсидеть еще 48, так что дожидаться конца его срока было бессмысленно. Сергей решился, подновил татуировки на руках, улегся поудобнее и вложил в них ману, направляя по нужным каналам. Татуировки загорелись и сработали только потому, что в теле еще оставалось много эманаций темной магии. В ином случае, совершенно неподходящая мана Сергея просто не смогла бы активировать ритуал. Повезло, сознание словно получило допинг, расширившись до предела, и даже за ним. Он оказался в каком-то странном месте, откуда мог выбирать нужное тело и переместиться именно в него. Артефакт сам доделает все нужное, так что волноваться об этом не стоило, что приятно. Вот, ты, пацан, экспериментальное тело полукровки, но крайне необычного. Отец у него маг, а вот мать-мать, скрипка. Означает это только одно, у парня должны были быть отличные каналы, при жизни, точнее, при душе, а соответственно, и тело сильное. У чистокровных магов такого не встречается, потому что их телам нечего компенсировать, а вот скрибы, те да, компенсируют. В общем, от матери ему должны были достаться мощные каналы, а от отца – ядро. Теперь, конечно, ни того ни другого у него нет, но все нужное принес с собой Сергей. У него и каналы мощные, и ядро, а тело должно выдержать все это богатство. Потому и выбор такой. Конечно, ужасен сам факт, что Агастас украл 15 детей магов и убил их, по сути. Но Серега все равно собирался этим воспользоваться в своих интересах, хоть не пропадут зазря. Уверенно ткнув сознанием в нужное тело, душа парня мелькнула и оказалась втянута в тело эффекторами артефакта, а поле стазиса сползло с тела, растворившись серыми хлопьями. Ха! Резко выдохнул Сергей, или даже почти кашлянул. Тут за ним ухаживать некому, и еды никто не поднесет, так что нужно успеть выпить все нужные зелья, пока действует еще один небольшой артефактик. А это, вообще-то, всего пару минут длится, так что, на раскачку времени нет. С некоторым трудом повернувшись к аптечке, он вынул первое зелье и выхлебал его, не обращая внимания на отвратный вкус. Оно мало чем отличалось от зелья обучения иностранным языкам, только сейчас осуществлялся перенос иных знаний, рефлексов. Второе зелье, для памяти. Чтобы 10-летний мозг вместил в себя всю память новой, более опытной души, ему нужна помощь, а то он так и вскипеть может, исключительно, от непосильности задачи. Третье зелье, питательное. Малюсенький пузырек содержит огромное количество энергии, и она моментально переваривается. Четвертое зелье, восстанавливает и укрепляет связи духа и тела. В данном случае, очень нужная вещь. Пятое зелье, ускорение метаболизма, то есть обычное бодроперцовое. И последнее, пища для ума, ведь мозг прямо сейчас будет проращивать огромное количество связей, уплотнять нейронную сеть, и все это, в крайне сжатые сроки. Это как если бы вместо постепенного приспособления и эволюции, кто-нибудь взял, да и развил человека с древних времен и до наших дней. Нужна уйма энергии и определенных строительных материалов. Зелье серого предела – это как раз тот самый строительный материал и есть. Варится, между прочим, из мозга, причем, человеческого. Жутко темная штука, жутко запрещенная, но без нее подобное переселение просто невозможно. Стоит отметить, что Агастас отлично подготовился и постарался просчитать все, что только мог. Наверное, впервые в своей жизни. Выпив все зелья, Серега прикрыл глаза в ожидании боли, и она пришла. Не та, которая резкая, сильная, а другая, которая нарастает медленно, но неумолимо. Постепенно, стало настолько больно, что он едва сдерживался от того, чтобы заорать в голос, а время растянулось до того состояния, когда даже секунда тянется как минута. Сколько он так лежал, парень и сам не мог сказать, однако, в какой-то момент он вырубился, но только потому, что боль вдруг отпустила, оставив фантомные отголоски. Очнулся примерно часов через 10, потянулся, поморщившись от фантомных остатков вчерашнего банкета, и все же встал из стеклянного гроба. Рефлексы прижились, гуд, прошептал парень, проверяя речь. Еще не четкая, придется доводить вручную, но это такие мелочи, на самом-то деле. А теперь, время проверить самое главное. И нет, не магию, конечно. Колдовать сразу после переселения будет только совсем уж дебил, а сами связи, душа и тело, суть одно, но когда душа чужая, то может возникнуть любая сложность на ровном месте. Удивительно даже, что когда Серега вселился в Агастаса, то выжил. По всем канонам должен был коньки откинуть. Хотя, он тогда так хотел жить, что мог и продавить это желание, не особо и заметив сопротивление тела или даже мира. Впрочем, сейчас жить хочется не меньше, а даже больше. Такие перспективы маячат, что умирать не хочется совсем. Хочется жить на полную катушку, совершать глупости, перевернуть мир, а затем еще разок, чисто по приколу. Хочется много чего, на самом-то деле, но сначала, в туалет, что странно, вообще-то. Убежище, построенное Агастасом прямо внутри небольшой горы, оборудовано всеми удобствами, тут даже колдородя имеется, проигрыватель и пластинки к нему. А вот бар, увы, паршивый. Даже если бы Сергей сейчас был во взрослом теле, пить подобную сивуху не стал бы. Вино, дрянь полусладкая, виски, натуральный самогон, причем дешевый, и, видимо, вершина коллекции, бутылка чачи. Хорошо, все-таки, что в силу возраста, ему не было дела до алкоголя в принципе. Денег в местном сейфе не оказалось, как и одного из тел, но Сергей и без того знал, что прежний хозяин его прошлого тела провел тот же ритуал пару лет назад, когда сбежал из тюрьмы. В общем, все логично. Зато, порадовал шкаф с продуктами под заклинанием стазиса. Забит, пусть и не доверху, но голодание вообще не предвидится. Пришлось провести в убежище 3 месяца. Первый месяц ушел на то, чтобы душа и тело притерлись друг к другу. В местном хранилище было более 3 десятков палочек, но, увы, ни одна ему не подошла, так что он забил. Освоить аппарацию не так уж и сложно, если есть нужные лекарства на всякий случай. В местной аптечке рябиновый отвар имелся, так что за 10 дней... Сергей вполне освоил этот жалкий огрызок пространственной магии и перешел на дизеллюминационное. Невидимость ему была нужна, как воздух. Проблема была только в том, что оно крайне прожорливое. Весь объем маны уходил за 2 попытки, и освоение длилось долго и тяжело. Только к концу 3-го месяца он понял, что готов, но обнаружил кое-что странное. То, что колдовать стало несравнимо проще, после того, как он выбрался из поля подавителей магии, это понятно. Но то, что его магия станет такой плотной, он не знал. Наверное, тело продолжает воспринимать каждое заклинание без палочки, как детский выброс. Он почесал светловолосый затылок. Ядро стало мощнее, каналы развиваются довольно быстро, как и резерв, вот тело и не выдерживает. Наконец-то до него дошло, что к чему. Постоянное плохое самочувствие после каждого колдовства он принимал, как должное, просто потому что тело детское. Но даже у детей такого быть не должно. А дело все в том, что оно не выдерживает ни плотности магии, ни скорости развития ядра. С другой стороны, в 11 лет, скорость роста резерва и ядра сильно замедлится, и начнут расти каналы, вместе с телом, так что есть смысл довести ядро до максимума. Судя по воспоминаниям, этому телу осталось меньше полугода до 11-летия. Я выдержу, но создам себе задел на всю жизнь. Решив возникшую проблему, он решил, что учиться в Англии он не хочет. Программа тут убогая, судя по воспоминаниям Агастаса. К тому же, ее он и так знает, более или менее. Да и так ли нужна ему школа магии? По сути, не нужна, но основные его знания по магии сводятся к некромантии. Агастас не жаловал школьную программу и практически ее не помнил, так что не мешало бы освежить эти воспоминания, но не в Англии. Сейчас на дворе 1938 год, и если, не дай боги, тут все пойдет так же, как в его мире, то следующие 7 лет стоит находиться подальше от старушки Европы, потому что она собирается тряхнуть стариной и станцевать бжигу на костях. Серега криво усмехнулся, вспомнив, как удивлялся стародавней газете за 36 год, в своей клетке. Оказалось, газетка-то свежак. Стоя перед зеркалом в костюме, трансфигурированном из мантии, что он нашел тут же, в убежище, Сергей отчетливо понял, он просто боится выходить в этот новый для него мир. Без понимания того, как работает система этого нового мира, он словно шагает в неизвестность, и это пугает даже его. Однако, парень собрался, размял плечи, скидывая напряжение, и трансгрессировал, причем по памяти Агастаса. Это, конечно, было опасно, но выхода все равно не было. Вывалившись из пространственной воронки, маленький джентльмен огляделся. Да, все тот же обшарпанный дворик у входа в косой переулок. За углом вход в бар, все, как и должно быть. Учитывая тот факт, что Агастас не бывал в Лондоне более десятка лет, это место оказалось невероятно стабильным. Даже мусорный бак стоит точно там же, где и 10 лет назад. Отлично. Теперь осталось найти денег, но это, как раз, нетрудно. В несколько трансгрессий по крышам, парень появился около Сент-Джеймс-парка и принялся ждать. Воровать у обычных, небогатых людей – подлость. Но все эти перы, мэры и прочие, их ему было совсем не жаль. И вот ведь что забавно, он судил по себе. В прошлой жизни он легко мог бы стать одним из мажорчиков, потому как дед был неприлично богат и для внука денег не жалел, однако и воспитывал тоже правильно. Собственно, тогда его потеря кошелька с весьма крупной для других суммой даже не расстроила бы. Два джентльмена спокойно шли по улице, и проходя мимо, один из них запнулся. Бумажники потеряли оба. Стоя на крыше, Серега открыл два кожаных портмоне и осмотрел внутренности. Изрядно. Интересно, куда он такую сумму нес? Сори, мужик, и спасибо. Считай, спас сироту от голодной смерти. Плюсик к карме. Один пустой бумажник полетел с крыши на тротуар, а десятилетний воришка вдруг исчезает с тихим хлопком. Пора появиться в косом переулке и хорошенько затариться. А начать стоит с какой-нибудь сумки, удобной и практичной, но обязательно, с расширенным пространством. Сам он такую пока сделать не в силах, из пространственных чар только трансгрессию и выучил. Вообще-то, стоит отметить, что Агастас оказался весьма ограниченным в смысле знаний волшебником. Даже слишком, на самом-то деле. Как, блин, будучи некромантом, можно настолько посредственно разбираться в рунах и в ритуалах? Ответ прост. А вот так, их семья давным-давно нашла очень общее заклинание поднятия и контроля нежити. Что-то вроде того же призыва огня, по широте применения, и каждый потомок всю жизнь доводил его использование до высот, подвластных именно ему или ей. Уже много позже, в 18 веке, когда некромантия вошла в период расцвета, появились многочисленные ритуалы, заклинания и рунные ставы, но Бронсонам все они были не нужны. Они и без всего этого справлялись на 5 с плюсом. Самое забавное, что они куда быстрее росли бы в силе, если бы исключили из уравнения волшебную палочку. Однако, стоит заметить, что знаний по некромантии в их семье нереально много, правда все они нацелены на то, чтобы усилить нежить, так или иначе. Для примера, можно взять заклятие стража. Берется трупешник, поднимается зомби, затем ему внедряется боевая матрица управления и рефлексов, что уже из раздела чар, на секундочку. А затем, трансфигурируется доспех и меч со щитом. Ну, тут и так понятно, что это трансфигурация. Но суть такова, что и чары, и трансфигурация призваны лишь усилить уже существующую нежить, и так почти во всем. Зайдя в бар «Дырявый котел», Сергей не стал обращать внимания на ошеломленных посетителей, а просто прошел на задний двор, ткнул пальцем в нужный кирпич, едва до него дотянувшись из-за низкого роста, и подал капельку маны. Да, все именно так, как в воспоминаниях. Кирпичи, как искра в трансформерах, свернулись сами в себя и открыли проход. Причем, Сергей четко ощутил пространственную воронку, только намного большего масштаба, чем трансгрессия. Шагнул, но никакого чувства протягивания сквозь тонкую трубку не было. Надо научиться делать такие порталы и пользоваться вместо трансгрессии, буркнул он себе под нос. Трансгрессия, как способ путешествия, его не устроила вообще, от безысходности ее только и использует. Первым делом, в банк, потом в книжный. В банке все прошло легко и быстро. Обмен до 3000 фунтов тут свободный, а у него как раз было чуть больше 2,5. К слову, галеон оказался всего 3 фунта, видимо, золотишко в нем мало. Зато, впечатлили гоблины, пусть по воспоминаниям он их и знал. Тогда они пугали маленького Агастаса, а Серегу они изрядно развеселили. В их оскаленных страшноватых мордах он с легкостью читал насмешку и над людьми, и над самими собой. У этих ребят металлокерамические причиндалы. Гоблин, сидящий за кассой, быстро обменял деньги по курсу и даже предложил купить пространственный кошель за 5 золотых, так что Сергей вышел из банка при деньгах. Даже 1000 фунтов оставил на потом. Вдруг пригодятся, все же, ему предстоит путешествие. Но даже 500 монет могли стать неподъемной ношей, если бы не мешочек, а так, он с легкостью дошел до магазина сумок, кейсов, чемоданов и даже сундуков. «Приветствую вас, молодой волшебник, что вас интересует?» Из-за прилавка выплыла молодая женщина, лет 20 с небольшим. «Интересует удобная и небольшая сумка для путешествий, без акцента, но медленно», проговорил паренек. Речь-то он восстановил в полном объеме, но все еще приходится отслеживать ее, чтобы не глотать окончания. «В таком случае, мы можем предложить зачарованный магловский рюкзак, сумку-грушу, саквояж и редикюль», женщина улыбнулась. «Женские штучки, мимо, саквояж, туда же, а что за груша? Вот же она», женщина показала на высокий цилиндр, и он действительно, один в один был похож на боксерскую грушу, только ткань другая, понятное дело. «Забавно, эта груша выше меня», Серега рассмеялся от всей души. «Ну что, вы, сэр, она может менять размер, так что подгоним под вас прямо тут, и всего за 5 галеонов. Вот как, и сколько она стоит, и размер внутри каков? Размер небольшой, около 270 кубических футов. К сожалению, это не кейс и не чемодан, на ткани больше не сделать, а стоит она всего 57 золотых галеонов. Совсем недорого», женщина говорила спокойно, но убеждала на 5 с плюсом. «Мда, в таком случае, я возьму, для моих целей этого вполне хватит. Кстати, там есть функция обманки магглов», кивнула довольно продавщица. Уже выходя из магазина, парень улыбнулся. «Был бы постарше, можно было бы и ухлестнуть. На удивление приятная девушка, тем более для англичанки. А сумку она действительно смогла уменьшить, и теперь было очень удобно ее нести на плече, в книжной, прямой наводкой». И представив себя баллистической ракетой, парень спикировал в ближайший книжный, титульный называется. Быстренько пройдясь по рядам, накидал в корзинку 2 десятка интересных томов. Один был полностью посвящен заклинанию невидимости и его разновидностям, вроде тихого шага или неслышной поступи. Весьма полезная вещь, особенно последние главы, про маскировку и сокрытие ауры. Трехтомник про магическую чувствительность также занял место в корзинке неспроста. Чем сильнее она развита, тем проще колдовать, исследовать, да вообще все делать. Теоретически, магическая чувствительность вполне в силах заменить обычное зрение. Трансфигурация с древности и до наших времен оказалась отличным пособием в 5 томов, пренебрегать которым Сергей не желал. Семитомник по ментальной магии показался крайне привлекательным и востребованным, потому как оставлять подобные вещи на вдруг не встретиться, парень не собирался, а вот быть готовым, хотел. Ну и 4 книги по колдомедицине завершили этот поход. Расплатился и пошел в следующий магазин. Флориш и Блоц встретил теплом, каким-то даже уютом, припорошенным запахом книжной пыли. Попросив на стойке собрать полный сборник учебников за все 7 курсов Хогвартса, он хорошенько прошелся по магазину. Тут оказалось немало забавного и полезного. К примеру, сборник заклинаний для кухни оказался просто шикарным сборником боевых заклинаний стихии. Их самую малость переделать, да использовать без концентратора, и можно таких дел натворить, что сам от себя обалдеешь. Эту книжонку Серега прихватил не думая. Полное собрание сочинений Юзуфа Каменова «По магии земли» парень смел с полок на стойку телекинезом не думая. Туда же полетели книги по созданию чар, арифмантики, она же нумерология, и рунам, справочники, словари, и даже весьма редкий и дорогой фолиант по пространственной магии и зачарованию. В общем, зашел он на 300 галеонов, без малого, а это, как-никак, полторы зарплаты министерского служащего, даже ближе к двум. И все же, уже на выходе, он заметил небольшой томик основ артефакторики, и не смог пройти мимо. Еще 12 галеонов поменяли хозяина, а сумка стала бы тяжелее, не будь она зачарована. Переночевав в дырявом котле, Серега сверился с числами, и да, оно, все по плану, так сказать. В две аппарации он прыгнул на побережье, и дырявый Билл оказался на месте. Мастер портальной магии, способный доставить любого, кто заплатит, в любую точку мира. На самом деле, практически невозможно просто взять и перейти границу государства. Либо с магловскими властями встретишься, либо с магами. Теоретически, Серега мог бы переплыть Атлантику на корабле и сойти недалеко от места назначения, даже сделать это без магии и незаметно, но это просто долго. Совсем скоро в Ильверморне начнется учебный год, и хотелось бы успеть зарегистрироваться как маглорожденный, а там и спокойно отучиться. Такая вот заковыка. В общем, проще заплатить 40 золотых за проезд, нежели лишиться на корабле полтора месяца. «Мальчик, ты ко мне?» – удивленно спросил этот барыга от портальной магии. «Нашел себе нишу и стрижет купоны. Незарегистрированные международные порталы – это, на самом деле, редкость. Те, кто могут их создать сами, довольно большая редкость, и все они просто не станут это делать. Они все сильные волшебники и могут просто прийти и купить портал в своем министерстве. К тебе, старик, мне бы в Америку, Северную, штат Массачусетс, а во, далеко, двойным порталом полетишь, через косоглазых, пойдет, мне без разницы, сколько, 70 галеонов, дорого, нахмурился Серега, он рассчитывал на меньшие цены, а в Нью-Йорк, ПФ, это легко, канал прямой, пробит давно, 30 золотых, лады, давай в Нью-Йорк, у меня есть готовый портал, так что плати и лети, выдал старик свой слоган. Обменяв деньги на обычный шерстяной шарф, парень буркнул. Полетели, и исчез. Странно, покачал головой оставшийся на месте старик. Что-то в его общении и манерах показалось мне знакомым. Может, кто под обороткой. Вообще-то, было бы странно, если бы не показалось. Серега говорил с ним так же, как в его памяти вел себя Агастас. Так что сомнения портального мага были правомерны. Не говоря уж про интуицию, что делает ему немалую честь. Ха! Резко выдохнул мальчик, появляясь в Министерстве магии США, и с некоторым трудом, удерживаясь на ногах. «Опа! Ты кто такой?» Со смешинкой в голосе, спросила невысокая, черноволосая женщина приятной наружности. Дежуря в зале приема для зарубежных портключей, Нина Дэвис совсем не ожидала появления мальчика, лет 10-11, да еще и в одиночестве, без родителей или сопровождающего. Простите, мисс, это Министерство магии? Слегка нерешительный голос мальчика и самую малость ошарашенное лицо вызвали у нее улыбку. Да, это Министерство магии. Ты по делу, наверное. Тот странный джентльмен сказал, что раз я волшебник, то должен пройти регистрацию и купить какую-то палку. Конец фразы получился явно вопросительным, что еще больше развеселило Нину. Присядь-ка, молодой человек, присядь и расскажи, как ты здесь оказался? Благодарю, благовоспитанно кивнул паренек и присел, куда показали. Я только не уверен, что вам можно рассказывать. Тот джентльмен сказал, что это должно быть тайной. Серега недоверчиво улыбнулся и добился нужного эффекта. Взрослые так любят чувствовать свою важность и просто обожают поучать. Болтун, находка для шпиона, так сказать. Сами все выболтают, сами все расскажут и даже проведут, чтобы показать и похвастать. Грамотный, умный взрослый, птица редкая, почти как феникс. Не волнуйся, о магии нельзя рассказывать только не магам, то есть обычным людям. Именно за тем, чтобы магия оставалась тайной, и призвана следить Министерство магии. И так везде, в каждой стране мира. А вы не маг, и значит, вам можно рассказать. Я понял. Пацан серьезно так кивнул, краем глаза оценивая реакцию молодой женщины, и воображаемо похлопал себя по плечу. Выбрана верная тактика. Итак, на меня напали мальчишки с Уилсон-стрит, и я, ну, отбросил их. Ну, магией, понимаете? Да, я понимаю, не волнуйся. Это самозащита, ты ни в чем не виноват. Я понимаю, хотя все равно, неприятно. Так вот, ко мне подошел тот джентльмен, и спросил мою фамилию. Ну, я и сказал, что в жизни не знал, какая она у меня, и он тогда сказал, что я маглорождены. Как-то так, маглорождены, но у нас так не говорят. Просто, ребенок не магов, кивнула женщина. Видимо, тот джентльмен, британец. Так, и что было дальше? Он сказал, что не дело разгуливать незарегистрированным, и вытащил из кармана этот шарф, сунул мне в руки, и чего-то тихо буркнул. А потом я тут оказался, чуть не упал, а это, между прочим, мой выходной костюм, и он у меня только один, хоть бы предупредил. «Фокусник, я понимаю твое возмущение, но скажи мне, как тебя зовут?» «Джеймс, но все зовут Джимом. Вы тоже можете так звать, я не обижусь. В таком случае, как же ты оказался без фамилии?» «Нас воспитывала вдова Мерсеров, меня и еще шестерых ребят, но я от нее 3 года как ушел. Злая она, одинокая, а мы ей нужны только для работы, да по карманам лопухов шарить. И где же ты сейчас живешь?» Странно посмотрела на паренька ведьма. «Одна дамочка мне сдает чердак, а я за это весь дом в порядке держу. Чистота везде, продукты, опять же, ношу, в общем, проворство – это мой конек. Я все могу, все умею, вот и живу припеваючи. Вот как, молодец, что не пошел воровать», – тяжело вздохнула женщина. «Давай-ка сделаем вот что, мы сейчас пойдем и оформим тебя, а фамилию придумай сам, пока идем». Джеймс поднялся, и вдруг шарф стал вести себя, как живой. Мальчик моментально вспомнил, что сейчас будет, и отпустил заколдованную вещь. Пух, и шарф исчез в пространственной воронке, возвращаясь к хозяину. Пойдемте, а у вас, чисто случайно, нет предложений по фамилиям, а то у меня в голове крутится сплошной инь-ян, в смысле Блёк и Уэйд. Ха-ха-ха, ты забавный мальчишка. Как насчет того, чтобы сказать, что тебе нравится? Например, ну, например, мне нравится смотреть на закат, кушать зефир и колдовать. А тебе, шоколад, холмы, рыцари, читать, слушать, как у соседки снизу играет музыка. Даже не знаю, что вам еще сказать. Мда, Джеймс Шоколад, как-то вульгарно. Джеймс Хилл уже лучше, но все равно не то. Рыцари, Джеймс Найт, да, пойдет, так и запишем. Ну, вроде, ничего так, только я не совсем понимаю, а зачем мне фамилия вообще? То есть как это зачем? Фамилия нужна каждому человеку, Джейми, потому что каждому нужна семья. Вы уверены? Спокойно поинтересовался паренек. Вполне, так же спокойно ответила женщина. Ну ладно, как скажете. А здесь красиво, признал Серега вслух, отчего попутчица улыбнулась. Да, очень. Министерство не так давно сюда переехало, но здесь действительно очень просторно и уютно. Мы пришли, заходи в лифт.